Кэмпбеллу, а тот, оказывается, опередил друга и уже приглашает Максвелла быть шафером на своей свадьбе, а она состоится в мае. В прошлом году женились Тед и Бальфур Стюарт. Кембриджские и оксфордские друзья обзаводились семьями. Для Максвелла, как для Феллоу, члена совета Тринити колледжа, брак имел немаловажные последствия, ведь Феллоу при вступлении на пост дает обет безбрачия. Строгий монастырский устав Кембриджа разрешал одновременно иметь лишь одно удовольствие из двух, и Джеймсу ничего не оставалось, как ждать официальной бумаги из Кембриджа, уведомляющей его о лишении звания. В голову ничего особенно не лезло, и поэтому Максвелл с радостью согласился поехать в Милфорд, в Хэмпшире, где Кэмпбелл был назначен приходским священником, с тем, чтобы потом поехать в Брайтон. Там должна была в мае состояться свадьба Льюиса. А пока бомбардировал друга письмами о своих, вместе с Кэтрин уже, планах. Профессор Джеймс Клерк Максвелл, преподобие Льюису Кэмпбеллу, Абердин, 15 мая 1858. Мы покончили сегодня с наблюдением солнечного затмения. Следующие наши научные занятия были посвящены вычислению даты бракосочетания. Грубые приближения дают такой результат. Начало июня. Первую половину мая я был занят по дому. Вторую половину могу провести в Лондоне, Кембридже, Брайтоне. Так будет надумано. После чего мы сконцентрируем свои силы в Абердине по принципу согласованной тактики. Как только это будет сделано, мы незаметно сделаем марш-бросок и направим все силы в счастливую долину, которую займем безо всякого страха, и будем там только ждать сигнала, чтобы быть готовыми приветствовать подкрепление из Брайтона. Спокойной ночи, твой любящий Максвелл. Мы собираемся провести летом совместные оптические эксперименты. Я достал две призмы, а наши глаза настолько хороши, что смогли увидеть точку на солнце сегодня безо всякого телескопа. Уезжая из Абердина, Джеймс договорился с невестой о способе, посредством которого они будут сохранять иллюзию близости друг с другом чуть не через всю Шотландию и Англию. Способ, придуманный Джеймсом, был довольно прост. Уговорились в заранее обусловленный час вечером, когда уже стемнеет и появятся первые звезды, садиться. Она в Абердине, он в Гленлере, Милфорде или Брайтоне, где окажется, садиться у настольной лампы и читать вместе одно и то же место из Библии, а потом в письмах описывать друг другу, что они думали при этом. Нельзя без волнения читать письма Джеймса и Кэтрин. Все строфы и главы Библии вызывали у него реминисценции любви, семейного счастья, счастливой, благородной и спокойной жизни вдвоем. Свадьба была скромной. Приглашены были только самые близкие, и среди них молодожены, только-только из церкви Льюис с супругой. Пришло много поздравлений. Поздравление из Кембриджа было шуточным, но между тем извещало, что досточтимые Феллоу сожалеют, что не могут далее числить клерка Максвелла в своих рядах, славных рядах членов совета Тринити колледжа, поскольку он нарушил ранее данный им обет безбрачия. После свадьбы родственники растерялись. Слова, случайно казалось брошенные для забавы и игры стиля, упавшие на бумагу в письме Льюису, оказались глубоко продуманным военным планом. После воссоединения частей действительно последовал скрытый, никто и ахнуть не успел, марш-бросок в Гленлеер, где счастливая молодая чета расположилась на отдых. Вскоре прибыло и брайтонское подкрепление.